Глава 10. Диадема. Светлана бы с трудом узнала Виктора, если бы он встретился ей на улице. Кавказская внешность проявилась в нем в одном из лучших своих воплощений. Высокий, стройный, с густыми черными вьющимися волосами, зелеными глазами, белой кожей, красивыми руками. Почему она его не разглядела толком тогда, на круизном корабле? Обычно она не пропускала из поля зрения незаурядную внешность. Странно. Может, он похудел? «Света, здравствуйте! Какие картины!» — озирался Виктор, рассматривая, что висит на стенах. «После морга особенно хороши. Так и хочется на бал». «Кофе? Коньяк?» — спросила Светлана. И кофе, и коньяк. Виктор не стеснялся. «Перейдем к ядам», — улыбнулась Светлана. Виктор хмыкнул. «Мило». «Одна клиентка принесла мне старинное дорогое кольцо с неоднозначной полостью под камнем. Я не знаю, откуда оно у нее, но кольцо довольно редкое и сделанное, скорее всего, в XIX веке. Сколько времени может храниться яд в виде порошка? Сколько времени он остается опасным?» «У него длинный срок хранения, смотря какой яд, конечно», — ответил Виктор. «Вот я и хотела поговорить с вашим другом. Не помнит ли он случайно, чтобы кто-нибудь заказывал ему такой порошок? Или он видел подобное кольцо у кого-то? И вообще, как с этим обстоят дела? На самом деле, меня интересует происхождение кольца. Кто владелец? Может быть, у такого человека есть еще что-нибудь, представляющее интерес? А он не знает. Такое часто случается». «Ну, начнем с того, что мой друг. Это я и есть», — развел руками Виктор, как фокусник после исполненного трюка. «Когда-то таким человеком был мой отец, но ему сейчас за 80, и он очень давно не работает. Он фармацевт в прошлом». «А нельзя у него спросить? Может быть, он вспомнит что-нибудь? Я даже не знаю, что именно. Что-то связанное с подобным кольцом, ядами. Может быть, вспомнит какой-нибудь разговор давнишний, с давно умершим человеком. Что-то не обязательно современное. Массивное золотое кольцо с трехкаратным примерно рубином и львиной лапой, прикрывающий камень с одной стороны». «Хорошо. Я с ним обязательно поговорю, только мне надо будет к нему поехать за город. Он не живет в городе». Виктору неудобно было ей отказать. Просьба была несколько странной, да и память у отца не сказать, чтобы была совсем плохой, но не очень хорошей, точно. «Я могу вас отвезти на машине. Могу подождать где-нибудь, чтобы не смущать пожилого человека. Вы поговорите, а я отвезу вас обратно. Соглашайтесь, Виктор». «Во-первых, я сам на машине. Вы почему-то этого не учли, уважаемая Светлана», — сказал немного по-восточному Виктор. «А во-вторых, я же сразу согласился. Почему не помочь такой красивой женщине? Я съезжу к отцу в выходные. Как раз собирался. А потом заеду. Отчитаюсь». «Договорились?» Виктор выпил с удовольствием предложенный французский коньяк и откланялся. «Найдет ли он какую-нибудь зацепку?» «Маловероятно», — думала Светлана. На самом деле она искала одну известную в определенных кругах диадему Болина с рубинами и бриллиантами, принадлежавшую старшей дочери Александра III Ксении Александровне Романовой. У нее была информация, что диадема находится в Москве Ее выкупили на аукционе в Женеве около года назад и привезли в Россию. Но вот у кого она находилась, она никак не могла вычислить. Диадема нужна была Светлане очень сильно, так как один из их с Дмитрием основных клиентов выдавал дочь замуж и хотел непременно, чтобы эта диадема была на ней во время венчания. Светлана никак не могла себе простить, что отпустила клиентку с кольцом а-ля Борджиа, не взяв у нее номер телефона. Опытная, но упустила маленький, а шанс. И на старуху бывает проруха, ничего не поделаешь. Светлана пришла домой вся в раздумьях. Сроки по поиску диадемы уже начали поджимать. Найди она драгоценность, ее бы ждали отличные комиссионные, и она бы подтвердила свой уровень надежного антиквара, который может все. Ирина Дмитриевна ее ждала с рассказом, как она поговорила с Машей. Оказывается, Маша ездила с Олегом к его родителям. У них роскошный сад с невероятными редкими растениями и цветами. Она сняла там свой рекламный ролик про ароматы и новые духи. А под конец даже познакомилась с его матерью. И что у Олега такой же нос с горбинкой, как у его матери. И что мать зовет его Орленком. Нос с горбинкой. Где-то она видела красивый женский нос с горбинкой. Ирина Дмитриевна упивалась новостями. Все, что было связано с Машей, ее умиляло и было крайне важным. Свекровь души не чаяла во внучке, чем-то отдаленно напоминавшей ее саму в молодости. «Где Маша сейчас?» «Она ничего не говорила?» – спросила Светлана. «Переоделась после института и улетела опять с Олегом. Есть не стала, совсем исхудала. Ты хоть витамины какие подсовывай, Света!» «Ирина Дмитриевна, об этом не стоит беспокоиться. Все бы так питались, она себя не обидит». Муж пришел уставший, без настроения. «Что-то случилось?» – спросила Светлана. «На тебе лица нет». Уволил помощницу, разбила вазу. Хорошая была женщина, ловкая. Вздохнул Дмитрий. «Но уволил же, не убил?» Успокоила его супруга. «Умеешь ты посмотреть на вещи под другим углом. Пока по твоему вопросу ничего не нашел. Но завтра днем иду на день рождения Гольдману. Там будет много народу старшего поколения. Поспрашиваю». «Мне можно с тобой?» Светлана оживилась. «Нет, дорогая, приглашение на одно лицо. День рождения – это совпадение. Завтра просто наше очередное собрание, но немного в расширенном составе. Я постараюсь все узнать, не беспокойся». «Да, меня вообще сейчас очень интересует Болин. Поспрашивай там тоже». «Есть клиент?» – сразу сообразил Дмитрий. «Есть». Не хотелось говорить раньше времени, но пришлось. Светлана пожалела. «Не спрашивай, кто. Все равно не скажу». «Посмотрим, посмотрим», – хихикнул муж, как бывалый хищник, почуявший кровь. Продолжение следует.